Да Натти добродушно рассмеялся, полез в корзину, сломал сигарету. В законодательных собраниях некоторых штатов иногда предлагается отменить в тюрьмах еженедельную выдачу сигарет. При голосовании эти предложения неизбежно терпят крах. Иногда они все же проходили, и тогда в тюрьмах начинались мятежи, настоящие мятежи, мистер Моррисон. Вы можете представить подобное? Это меня не удивляет, — сказал Моррисон. Попробуйте вникнуть в суть. Когда человека сажают в тюрьму, его лишают секса, спиртного, возможности заниматься политической деятельностью, путешествовать, и никаких мятежей. Может быть, незначительное количество по отношению к общему числу тюрем. Но когда вы лишаете заключенных сигарет, бах! Донатти стукнул кулаком по столу, чтобы подчеркнуть свою мысль. Во время Первой мировой войны, когда в Германии никто не мог достать сигареты, аристократы, собиравшие окурки на улицах, были обычным явлением. Во Второй мировой войне многие американцы начали курить трубки, когда не могли раздобыть сигареты. Интересная задачка для практичного человека, мистер Моррисон. Давайте приступим к лечению. Одну минутку. Подойдите, пожалуйста, сюда. Донатти встал, отодвинул зеленую занавеску, которую Моррисон заметил еще накануне. За прямоугольным окошком пустая комната. Нет, не пустая. На полу кролик ел из миски хлебные шарики. «Симпатичный кролик», — заметил Моррисон. «Согласен. Понаблюдайте за ним». Донатти нажал кнопку у подоконника. Кролик прекратил есть и запрыгал, как сумасшедший. Когда он касался пола, казалось, его подбрасывало еще выше. Шерсть вставала дыбом и торчала во все стороны. Глаза становились дикими. «Прекратите! Вы же убьете его током!» Донатти отпустил кнопку. «Ну что вы! Это очень слабый заряд. Посмотрите на кролика, мистер Моррисон». Тот свернулся метрах в трех от миски с хлебными шариками. Его нос подергивался. Тут же кролик отскочил в угол. «Если его бить током достаточно сильно, когда он ест, животное быстро свяжет эти ощущения. Еда — боль. Следовательно, кролик не будет есть. Тряхнуть его током еще несколько раз, он умрет от голода перед миской с едой. Это называется воспитание отвращения». Тут Моррисона осенило. Он пошел к двери. «Мне это не надо. Большое спасибо». «Подождите, мистер Моррисон». Моррисон даже не остановился. Взялся за дверную ручку. Дверь оказалась заперта. «Откройте». «Мистер Моррисон, сядьте, пожалуйста». «Откройте дверь, или я вызову полицию быстрее, чем вы скажете Мальборо». «Сядьте». Это было сказано каким-то жутким ледяным голосом. Моррисон посмотрел на Донатти, заглянул в его карие, страшные, замутненные глаза и подумал. «Господи, я же заперт в комнате с психом!» Он облизнул губы. Никогда в жизни ему так не хотелось курить. «Я подробнее расскажу вам о курсе лечения», — сказал Донатти. «Вы не поняли», — возразил Моррисон сделанным спокойствием. «Мне не нужен ваш курс. Я решил от него отказаться». «Нет, мистер Моррисон, это вы не поняли. У вас уже нет выбора».